Глава 19. Интересно, как бы этот упырь оправдывался потом, если бы я сразу согласился на сотрудничество? Или стал бы скрывать то, что я увидел, насколько возможно? Здоровый амбал в кожаном доспехе держал под руку Акеми. Вместо одежды на ней был надет грубый грязный холщовый мешок, в дне которого прорезана дырка для головы, а по бокам для рук. Мешок был дряхлый и рваный. Через дыры было видно, что кроме него на ней ничего не надето. Избитое почти до неузнаваемости лицо было в засохшей крови. На руках ссадины и синяки. Охранники хорошо над ней поработали, но, насколько я знал ее, сломить не смогли. Она с трудом переставляла грязные голые ноги по каменному полу и безучастно смотрела перед собой. По грязным щекам с кровавыми разводами медленно текли слезы. Со стороны она казалась подавленной и униженной. Чтобы увидеть и осознать все это, мне понадобилось не больше секунды. Еще секунда на вход в медитацию тени, не закрывая глаз. Я продолжал смотреть на истерзанную девушку, и это помогало мне решиться на то, чего раньше боялся. Я увидел пылающие глаза повелителя тени и не шарахнулся от них, как раньше, а рванул навстречу. Время вокруг остановилось. Волочащий Акеми-надзиратель застыл с выпученными от страха глазами. На ее же лице ничего не изменилось. Безразличие на фоне глубокого шока и слезы. Неплохая маска, очень убедительна. Но сам факт, что ее жестоко избивали, привел меня в бешенство. Энергия тени потекла в меня безудержно рекой, заполняя разум и каждую клеточку тела, погружая все во мрак. Мне показалось, что увеличиваюсь в размерах. Поднимаясь с пола, я понял, что так и есть. Здоровенные мучители теперь были на две головы ниже меня. Я махнул рукой, и на груди одного из них появились 4 глубоких рваных раны. То же самое с другим. Кровь очень медленно выступала из краев ран, а они так и стояли охреневшие. С удивлением заметил, что моя рука превратилась в мощную серую когтистую лапу. Я бережно подхватил Акеми и положил на широкий подоконник. Сейчас она мне показалась такой маленькой и хрупкой. Как можно обидеть это невинное существо? Я резко повернулся в сторону магов, снеся по пути одного из охранников как щепку. Сильно удивился, когда увидел, что маги очень медленно, но двигаются. Двое сидевших по бокам от главы клана Гензи установили над собой защитный купол, который выглядел как матовое стекло. Их силуэты теперь были расплывчатыми, но я видел, что они продолжают двигаться, медленно, но верно. Моему возмущению не было предела. Этот гад хочет от меня смыться. Я рванул к куполу и попытался пробить его рукой. Меня отбросило назад, словно ударило током. Что-то я совсем от ярости разум потерял. Энергия тени в 10-кратном от привычного мне размера скопилась в правой руке, точнее, звериной лапе. Выброс вперед, матовый купол стал черным. Теперь потянуть назад, энергия тени вернулась обратно, прихватив некислый довесок, а купол стал немного более прозрачным, а значит, более слабым. Меня разрывало от собственной силы и ярости. Еще один бросок и новый откат с ослаблением защиты магов. Те поняли, наконец, что происходит, влив больше сил в защиту. Купол из полупрозрачного превратился в белый и начал перемещаться в сторону двери, находящейся позади стульев с красной кожаной обивкой. Несмотря на влияние тени, остановившей время в комнате, они смогли преодолеть эти несколько метров до двери. Я успел атаковать еще раз 10. Щит на некоторое время становился полупрозрачным, но тут же опять становился белым. Даже приняв тень в себя, я не мог с ними справиться. Наверное, исходный навык тела играет роль в эффективности слияния, а навыка моего тела явно не хватало. Дверь распахнулась. Троица, защищенная белым куполом, протиснулась в коридор. Дверь закрылась. Внезапно появилось адски болезненное давление буквально со всех сторон. Мои силы таяли на глазах. Тело стремительно съеживается, обретая нормальные размеры и форму. Я поднес к носу свою пятерню. Обычная худая человеческая рука. Так, к которой я привык за пару месяцев. Мрак медленно таял в дальних углах просторного зала, и течение времени восстановилось. Два покалеченных тела надзирателей с грохотом распластались на полу, под ними расплывались лужи крови. Акеми так и лежала на широком деревянном подоконнике, только теперь свернулась калачиком и тихо рыдала. Я подошел к ней и нежно обнял за плечи. Она резким движением сбросила мою руку. «Солнце мое, это твой Акиро!» Я произнес это максимально нежно и погладил по плечу. «Клянусь, я вырву глотки всем, кто к тебе прикасался. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом, всю жизнь. Я хочу, чтобы у нас с тобой было много детей. Мы будем жить в большом красивом доме с большими клумбами из светящихся лилий прямо перед крыльцом. У нас все будет хорошо. Мы забудем про этот кошмар и будем жить долго и счастливо». «Ты же не знаешь, что эти скоты пытались сделать со мной». «Тихо, солнышко мое. Я все понимаю. Постарайся успокоиться. Я понимаю, что тебе сейчас очень нелегко». Сказав это, я закашлялся, снова ощутив боль в сломанных ребрах. Но эта боль была ничто по сравнению с болью осознания того, что твоему любимому человеку только что довелось пережить. «Мы выберемся отсюда, и у нас все будет хорошо». «Ты глупый совсем. Как мы отсюда выберемся? Это же замок клана Гензи. От них еще никто не уходил. И нет никаких гарантий, что в следующий раз они не смогут осуществить то, что у них не получилось в этот раз», — выкрикнула она и начала реветь в голос. Мне было неимоверно жалко ее, но сейчас я мало что мог с этим сделать. Она сломлена морально и физически. Внутренний стержень надломился, и она дала волю чувствам. Надо набраться сил и терпения, чтобы это пережить. Нужен отвлекающий фактор. Найти его не составило труда. «Нам нужно бежать», — сказал я, поднимая ее с подоконника. «Прямо сейчас». Я обратил Дэйчи Гензи в бегство, но сейчас поднимут всю охрану. Если мы не уйдем сейчас, то потом нам просто не дадут. «Отпусти, я могу идти сама», — сказала она, пытаясь вырваться. «Конечно сможешь, только замри ненадолго». Я вошел в медитацию восстановления. Всю энергию, полученную мной, я передавал Акеми без остатка. Я видел, как ее лицо налилось румянцем, который не могла скрыть даже грязь и кровь. Прошло секунд 20, когда она достаточно окрепла и тут же спрыгнула на пол. «Бежим!» — крикнула она, схватила меня за руку и потащила в сторону двери, через которую мы попали в этот зал. В коридоре мы никого не встретили, и она уверенно потащила меня прямо вперед, потом налево, именно оттуда меня привели сюда. Потом лестница вниз, еще одна. «Куда мы бежим?» — поинтересовался я, крепко вцепившись в ее руку, которая сейчас казалась мне горячей. «В подземелье, где находятся наши друзья», — бросила на ходу Акеми. Потом остановилась, резко повернулась и, недоверчиво прищурившись, посмотрела мне прямо в глаза. «Или ты решил их бросить здесь?» «С ума сошла, что ли?» Я даже оторопел от ее вопроса. «Я так не могу. Ты знаешь, где они?» «Примерно». На очередной лестнице мы встретили двоих караульных. Смерть их была болезненной, но быстрой. Акеми прожгла им головы шаровыми молниями. Их оружие сейчас было очень кстати. Доспехи с них снимать некогда, а добротная катана в руке придавала уверенности. Я уже не задумываясь направил на острие сгусток энергии тени. Мы спускались вниз, уже пошли подземные этажи. Дорогу Акеми освещала небольшой шаровой молнией. Потом нашла погасший факел на стене, подожгла, и дальше мы пользовались им. Все шло слишком легко и гладко, даже как-то не верилось в реальность происходящего. В коридоре, где находилась камера, из которой меня привели, находились два охранника, которых я вмазал в стену давлением тени. Внезапно Акеми остановилась и повернулась ко мне. «Выпусти кота. Я не хочу появляться перед ребятами в таком виде. Там в сумке у меня есть запасная одежда». «Вот я тупой болван!» — воскликнул я, хлопнув себя по лбу. «Я совсем забыл про него». Я тряхнул правой рукой, и Йоши мягко спрыгнул на каменный пол. Он осматривался, пугливо крутя офигевшую морду из стороны в сторону, потом начал фыркать и тереть нос лапой. Местная вонь ему явно не нравилась. Акеми протянула к нему руку и из спины кота появилась горловина мешка. Немного порылась в сумке и выбрала вещи. «Отвернись, пожалуйста». «Конечно», — ответил я и стал смотреть в другую сторону. «Не обижайся», — сказала она, переодеваясь. «Ты же знаешь, что я тебя не стесняюсь. Просто не хочу, чтобы ты видел меня такой. Я сейчас сама себя видеть не хочу». «Я могу смотреть на тебя, какой бы ты себя ни считала. Мне хорошо, когда ты рядом. И мне очень плохо, когда тебе плохо. Я сделаю все, чтобы ты улыбалась и была счастливой». «Ого!» Акеми обошла вокруг меня и встала прямо передо мной. Очень близко. Я смотрел в ее зеленые глаза и тонул. «Это прозвучало как признание или предложение?» «Обещание», — уверенно сказал я. Видимо, все, что я сказал ей там наверху, она просто не осознала. «Я обещаю, что больше никогда никому не дам тебя в обиду. Всегда буду рядом». «Ну да, спасибо, конечно». Она сделала шаг назад. По выражению лица я понял, что она хотела услышать что-то совсем другое. «Это все?» «Нет». Я пытался вытащить язык, который старательно прятался в моей заднице, и это мне, наконец, удалось. «Я хочу, чтобы ты была моей. Только моей. Навсегда». Акеми сделала шаг ко мне навстречу и повисла на моей шее, припав к моим губам в страстном поцелуе. Потом слегка отстранилась и посмотрела мне в глаза. «Клянусь, что я буду только твоей», — сказала она неожиданно серьезно. «Если в моей жизни не станет тебя, она потеряет смысл». Я хотел сказать еще кое-что, но язык крепко засел в вышеупомянутом месте, и я так и не смог. Даже сам не знаю, почему. Значит, скажу позже, когда наберусь смелости. «Нам надо идти», — выдавил я вместо того, что собирался. «Нам и так дали слишком много времени. Боюсь, что оно на исходе. Сейчас за нами, скорее всего, уже охотится весь гарнизон». «Да, ты прав, бежим!» Она побежала дальше по коридору, громко повторяя имена наших друзей. Я спрятал кота обратно в татуировку на руке и побежал следом. Наконец, из-за одной из дверей мы услышали приглушенный отзыв Кайташи. Я отодвинул массивный засов и открыл дверь. Он привстал, но дальше ему не давали двигаться прикованные к полу цепи. Я отрубил их катаной как можно ближе к кандалам. На клинке остались зазубрины, цепи тут ковали что надо. Только сейчас подумал, куда делись мои кандалы. Когда я впустил в себя хозяина тени, они просто разлетелись. Но тогда мне было не до того, просто не обратил внимания. Снять оковы с рук и ног друга быстро не получилось, решили оставить на потом. Мы побежали дальше по коридору, выкрикивая имена братьев Огава. Икеда с большим трудом поспевал за нами, но потом начал отставать. Я все думал о том, почему нас до сих пор не разносят на кусочки. Неужели Гензи настолько проникся моим перевоплощением, что забился в дальний угол и даст нам просто так уйти? Скорее всего, нам готовят торжественную встречу на выходе из замка. Надо бы поискать запасные выходы, желательно неофициальные. В незнакомом замке найти такие очень сложно. Придется кого-нибудь взять в плен и выжать информацию. Мы шли по коридору и кричали во всю глотку, как у себя дома. Где-то сзади я услышал крик Тору. Мы так увлеклись поисками, что прошли мимо. На братьях были точно такие же кандалы, как на мне и Кейти. Теперь пришла пора с ними разобраться. Бежать с тяжеленными железяками на ногах не только неудобно, но можно просто серьезно пораниться, да и шаг очень короткий. Замки были не сильно хитрые, но надежные. Через несколько минут совместными усилиями удалось перехитрить механизм затвора и сбросить кандалы. Огава, как и Икеда, одеты были в лохмотья, в которые превратилась их одежда. Только сейчас я посмотрел на себя. Ничуть не лучше. «Йоши, на выход!» — сказал я, выпуская из татуировки на правой руке кота-мешка. «Ты нам нужен как никогда». Котик не стал напрашиваться на ласки, а сразу раскрыл горловину мешка на своей спине. Мы вытащили все, что у нас имелось. Надо не только нормально одеться, но и приготовиться к битве. Не исключено, что к последней. Мои новые доспехи теперь неизвестно где, как и оружие. Я достал старые трофейные, тоже неплохо, хоть и не то. надел пояс с семейной катаной и отжатым танто. Арбалет и колчан болтов за спину. Остановился со шлемом в руках. Единственный оставшийся из подарков Томайо. Никогда не любил шлем. Тогда я его даже не померил. А может, стоит? Надел шлем и охнул от удивления. Он сидел на мне как влитой. Все мои страхи, что он будет ограничивать видимость и сковывать движение, оказались пустыми. Даже с опущенным забралом я все отлично видел и неплохо крутил головой. Только сейчас я заметил тонкие светящиеся синие прожилки внутри шлема. Тут же снял его, прожилки погасли. Значит, это работает только при надетом шлеме. Интересно, что это все значит? Наверняка это какой-то приятный магический бонус. Непростая железяка. Акеми, ты же отличница по магической физике, насколько я помню. В чем вопрос? Обернулась она, закончив экипировку. Бабушкиного доспеха ей очень не хватало. Глянув на меня, она догадалась. «Шлем непростой». «Ага», — кивнул я. «Он светится внутри, когда я его надеваю». «Дай я попробую, не против?» «Нет, конечно. Держи». Девушка повертела шлем в руках, потом надела. Через прорези в забрале я увидел счастливые глаза. «Это офигительный шлем!» — воскликнула она, протягивая мне его обратно. «С ним ты можешь сам стать не хуже мага физика. Будешь метать молнии, я тебя научу». «Тебе он сможет помочь?» «Мне? О, да. С таким я смогла бы сотворить молнии в два раза больше. Даже больше, чем с бабушкиным доспехом. Интересно, как обычный оружейник смог такое сделать?» «Мне кажется, это не он делал», — сказал я, рассматривая вязь тонких рун по периметру, наподобие венца. Сразу я этого не увидел. Скорее всего, он попал в его коллекцию со стороны. «Наверное, ты прав». Акеми вместе со мной рассматривала таинственный магический доспех и непонятные письмена. «Возьми его себе», — сказал я и протянул ей шлем. «С ума сошел?» — отпрянула она. «Это тебе подарил твой кузнец. Значит, это твое. Я научу пользоваться, пообещала ведь?» «Я настаиваю. Надень его. Мне сейчас не до учебы, а ты с его помощью принесешь больше пользы». «Ты серьезно?» Ее глаза загорелись, а у меня на душе потеплело. Нет ничего дороже, чем радость милого сердцу человека. И что самое главное, она словно забыла, что с ней произошло совсем недавно. «Абсолютно уверен. Теперь это твой шлем. Он здорово на тебе смотрится. Он такой удобный и изящный. Думаю, тебе очень идет». «Спасибо тебе!» Она снова повисла на моей шее. Ребята деликатно отвернулись. «Не за что, солнце мое. Носи на здоровье!» Получается, я двух зайцев убил. Усилил лучшего в своем отряде мага-физика и осчастливил свою девушку. Стратегически этот шаг удвоил наши шансы в бою. Вот только я остался без шлема. Ну и хрен с ним. Я все равно не привык им пользоваться. Значит, судьба. Главное, что я взял его тогда у Томайо. Знал ведь, что пригодится. Хоть и не мне. Чуйка не подвела. Все готовы к бою. Теперь пора валить отсюда. Мы вернулись к лестнице и побежали наверх. На подземных уровнях не встретили никого. Ни часовых, ни дозорных. Тоже странно. Нам просто разрешили побегать. Первый надземный уровень, черный ход, должен быть где-то здесь. Осталось найти проводника. Мы бегали по безлюдным коридорам, заглядывая во все двери, пока не попали на кухню. Повара трудились в поте лица. Их, видимо, не посчитали нужным предупредить, что в замке взбунтовавшиеся гости. Или про них просто забыли. Ну, кто помнит в такой ситуации про поваров? Бойцы невидимого фронта. Вот они-то и помогут найти нужный нам выход. Наверняка через такой и доставляются продукты. Повара увидели незнакомцев, и после нескольких секунд замешательства бросились в рассыпную. Двоих удалось поймать. Вполне достаточно для наших нужд. Пожилой повар оказал яростное сопротивление. Пришлось как следует заехать ему в челюсть, чтобы он стал более сговорчивым. Не сильно помогло. Несмотря на обнаженную катану перед носом, он категорически отказывался сотрудничать. А вот его более молодой коллега, после нескольких тычков под дых, решил, что проще помочь, чем продолжать огребать. Старика мы не стали убивать, а просто связали порванным на полосы полотенцами. Я воткнул кляп ему в рот, и мы пошли за проводником. Молодой поваренок увидел, что мы сохранили его шефу жизнь, и теперь полностью доверился. Наверное, он не подумал, что его могут убить свои же за предательство. Скорее всего, будут пытать перед казнью. В какой-то степени мне было даже жаль паренька. Поваренок вел нас по извилистым коридорам. Я держал перед собой катану, заряженную темным сгустком. Если он надумает бежать или позвать на помощь, я его размажу. Наконец он распахнул дверь, ведущую наружу, и застыл, как вкопанный.